Глава третья. Незваного гостя Ларкис почувствовал заранее. Маг он или не маг? Но до последнего надеялся, что Сатал идет к целителям или Кевин Харри. Старший координатор еще ни разу не общался со своим предшественником после окончания карантина и теперь не знал, как себя с ним вести. Вдруг прежние схемы окажутся неверны? Подумав, Ларкис остановился на нейтральной модели поведения. Сатал ввалился в дверь после символического стука. Ревниво оглядел кабинет, но тут же взял себя в руки. «Уделишь минуту?» «Конечно, присаживайтесь». Бывший координатор плюхнулся в кресло перед столом нынешнего и некоторое время сосредоточенно сопел, борясь с нездоровыми инстинктами. «Ты это, про ученика моего что-нибудь слышал?» Ларкис наклонил голову. «Насколько я знаю, он работает в соответствии с договором». «Не то», — отмахнулся Сатал. «Мне тут один знакомый намекнул, что он где-то под землей застрял и не может выбраться. Это вообще реально?» «Я узнаю», — очень спокойно отозвался координатор. Значение судорожно растопыренных пальцев гость понять не мог. «Узнай». Сатал посидел в раздумье, резко встал и, не прощаясь, вышел. Остекленевший взгляд Ларкиса скользнул по стене портретов. «Под землей?» Маг потянулся к телефону. «Здравствуй, дружище!» — зажурчал в трубку обманчиво благодушный голос. «Позови ко мне Вильяма Райка. Нет его? А где же он?» Новый проход нашли чисто случайно. Возмущенный отсутствием дыхательной маски, Райк пнул меня, а я с просонья выдал плетение, выбившее породу с потолка на полметра вглубь. Правда, сам виновник от него как-то увернулся. А вот мне наставило синяков упавшими камнями. В дыре открылось темное пространство. Коридор, расходившийся со штольней, буквально сантиметров на 30. Сразу стало ясно, что он строился другими людьми в другое время. Бледно-голубой свет выхватывал из темноты циркульные своды, ровный пол, стены без всяких следов крепежа или отделки. Никаких излишеств. Двоим только-только разойтись. Номер третий двумя проклятиями расширил отверстие, и все немедленно полезли туда. «Вспомогательная штольня?» — предположил кто-то. Райк бросил по сторонам внимательные взгляды. Коридор плавно изгибался и постановил. «Он должен куда-то вести. Может, это соседний рудник, и здесь сохранился выход на поверхность? Я, пятый некромант, налево, остальные направо. В случае чего используйте манки». Чистильщики поперли вперед без тени сомнения. А вот мне припомнились сказки про всякие гробницы и ловушки. Поэтому я немного приотстал. Меньше надо читать, точно вам говорю. У меня даже появилось бредовое чувство, что мы идем по большому кругу, и где-то там встретимся с оставшейся частью команды. Но всего через сотню шагов на полу появились выполненные белой эмалью символы, и коридор вывел нас в просторный зал, стены которого фонарики почти не освещали. «Вау!» — не удержался номер пять. Помещение пронизывало колонна из темного стекла 2 метра диаметром, уходившая вверх и вниз. «Прикольно!» — прокомментировал полковник. «Ищите еще что-нибудь!» И в этот момент нас самих обнаружили. В дальнем конце зала раздался шорох. В перекрещенном свете фонарей показался истонченный временем гуль, едва способный переставлять ноги. По виду в нем вообще не осталось ничего, кроме лохмотьев. Я было решил, что он пришел умирать, но впечатление оказалось обманчивым. Когда оба чистильщика с ноги всадили в него по стандартному проклятию, нежить лишь немного пошатнулся и продолжал шлепать в нашу сторону. «Опа!» Райк что-то прошипел сквозь зубы и принялся ворошить навязанные на пояс амулеты. Колонна в центре зала позволяла пятиться кругами, удерживая мертвеца на приличном расстоянии. Мои спутники методично пробовали на монстре все известные им плетения, а их оказалось немало. Пятый номер даже исхитрился начертить перед гулем отвращающий знак, но тот преспокойненько на него наступил. Двоим чистильщикам удалось лишь немного прорядить ветхое тряпье. Наверное, так вот и выглядит зомби-маг. Я слышал, что эхо источника обеспечивает им некоторый иммунитет к проклятиям. Бегать по узким коридорам с такой штукой за спиной смерти подобно. Я лихорадочно пытался измыслить что-то оригинальное из арсенала некроманта. Но в этот момент обозленный неудачами пятый номер с воплем «Кия!» легнул гуля пяткой в грудь. Нехарактерно легкий покойник, птичка улетел в темноту. Мы посветили фонариками. Нежить напоролся на странную конструкцию из стеклянных пластин, и его порезало в лапшу. «Прикольно!» — констатировал полковник. «А местечко-то мерзкое!» «Действительно, неуютно здесь!» При внимательном рассмотрении оказалось, что у обитых по краям стеклянных пластинах поблескивают какие-то огоньки. Мозаики на полу сильно напоминают печати, а в дальнюю стену вмурованы желтые полосы двух пядей шириной. «Золото!» Пятый потянулся к блестящему металлу, но получил от полковника по рукам. Черная колонна явственно дышала силой, и я категорически не понимал, как такую штуку можно законопатить в камень совсем без зазора. Это не походило ни на что, виденное мной раньше, читанное, слышанное, либо одолженное в памяти Мессины Фаулер. Еще один слой реальности? Интересно, сколько же их всего? Как жаль, что побывавшее гулям тело нельзя допросить. В качестве сувенира я подобрал осколок стеклянной пластины. Увы, никакого намека на выход в зале с колонной не было. Мы отправились догонять вторую группу, но ушли недалеко. Нам навстречу галопом пронеслись запыхавшиеся маги. Их было только двое. «Выползень!» — донеслось уже издалека. Райк развернулся и припустился за подчиненными. «А я что? Я тоже побежал!» Чистильщики с разбегу сигали в пролом, как цирковые акробаты. Мне даже завидно стало. «Что ж это за тварь, что они такую прыть развили?» «Стоять!» — рявкнул полковник, оказавшись внизу. Подчиненные нехотя притормозили. «Какого шороха произошло? И где Крис?» Чистильщики мялись, косились на пролом с трепетным почтением. Естественный заменитель панического страха. Но историю свою рассказали. Противоположный конец коридора выходил в большой подземный комплекс. И страж у него тоже был побольше. Пресловутый выползень появился неожиданно и едва не отрезал им путь назад. Бойцы среагировали предсказуемо, атаковали непонятный объект. Вот только от их атак тварь не ослабела, а наоборот стала двигаться намного быстрее. Второй номер проявил благоразумие и скомандовал отход. Надо было камнями его завалить. На этом Крис и попался. Он вдарил по потолку, а выползень щитом откинул на него камни. «Неживые существа не могут иметь щиты!» — возмутился пятый. «Пойди и расскажи ему об этом!» В коридоре над нашей головой раздался дробный стук. Словно у спешащего к нам создания было больше, чем четыре ноги. В пролом потолка сильно дыхнуло некромантией. Я заинтересованно подался вперед, но меня бесцеремонно утянули обратно. Посыпалось каменное крошево. Наш противник стремился расширить дыру. «Надо обрушить коридор!» Тогда дыра станет еще больше. Выманить его в дальнюю штольню, а самим наверх. Рискованно, он довольно шустрый. Обрушим выход у него перед мордой. Руж, я маг, а не полкило взрывчатки. Чтобы накрошить камня до потолка, полчаса уйдет. Все будем крушить. Чистильщики, что с них возьмешь? Я прощупывал возившееся в проломе существо легчайшими из черномагических плетений и испытывал чувство, близкое к экстазу. Выползень представлял собой алхимический конструкт с магическим управлением. Но мой мотоцикл по сравнению с ним казался деревянным самокатом. Это создание было совершенно! Сложнейший ансамбль мурованных золотопроклятий добывал для него энергию, направлял движение и заботился о целостности. Достаточно было ничтожного толчка, и уснувшие контуры снова засветились, поглотив и усвоив энергию совершенных магами атак. Бессмертная машина убийства вновь была на ходу. Как можно помыслить о том, чтобы разломать такое чудо? Давайте не будем его портить. А он нас! Ехидно откликнулся второй. И он не будет. Я его заломаю. Чем? Ему все проклятия, как горох. Ничем. А как? Я могу попробовать перехватить управление. Он почти как мой зомби. У тебя есть зомби? Мягко поинтересовался Райк. Я проигнорировал подначку. Это алхимический конструкт. Чем его защищают, я нифига не понимаю. А вот управляющие контуры у него вполне читаемые. Да, они на порядок сложнее, чем все мною создаваемое, но все же проще, чем человеческое сознание. На пару секунд чистильщики перестали гомонить, и стало слышно, как выползень глухим треском крошит камень. «Не знал, что ваше братье такое может», — отозвался наконец полковник. Это он о ком? О тех увечных магах, что проходили свое обретение под ограничителем? Вы имели дело с ретроспективными аниматорами, а я мастер-некромант. Развивать тему не стали. Можешь, делай, но ты пойдешь первым.